Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 16 июня, вторник, и на часах в студии 18 часов 16 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева и я, ведущий Михаил Шор. Родные мои, я думаю, каждый из вас согласен, что собака – это друг человека. Но мало кто задумывается, что кроме этого собака – это наш защитник. Особенно те собаки, которые служат в кинологических подразделениях. И вот уже на этой неделе военнослужащие и сотрудники кинологических подразделений войск Национальной гвардии Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник – День кинолога. И вот мы сегодня с вами узнаем все секреты наших кинологов и расскажут нам их наши гости. Панин Роман Геннадьевич, полковник полиции, помощник начальника Росгвардии Ивановской области. И Эдуард Кудряшов, подполковник полиции, старший инженер-сапер ОМОН Ивановской области. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Огромное спасибо, что пришли. Я понимаю, что вот скоро этот праздник, но сегодня все-таки хотелось бы больше узнать и о наших четвероногих героях, и о их верных спутниках росгвардейцах, которые каждый день защищают нас от разных врагов и всегда-всегда на боевом посту. Вот давайте просто начнем с того, что расскажем, а вообще сколько всего служебных собак в Росгвардии. Михаил, действительно, 21 июня кинологи Росгвардии отмечают свой профессиональный праздник. В нашем территориальном управлении кинологи с своими питомцами проходят службу в инженерно-техническом отделении ОМОНа. И так совпало, что 21 июня наш Иванский ОМОН отмечает день своего образования. Поэтому в этот день, в воскресенье у нас оно приходится, наши кинологи будут отмечать двойной праздник. День кинолога и день образования отряда. Что касается кинологической службы Росгвардии, то она представляет довольно-таки широкую структуру. Что сюда входит? Сюда входит образовательные учреждения. Есть специальный факультет кинологический в Пермском военном институте, куда мы с удовольствием, с радостью приглашаем молодых ивановцев. Пожалуйста, набор осуществляется ежегодно. Мы вас приглашаем туда. Дальше. Имеется 4 кинологических центра, расположенные в разных частях Российской Федерации. Если мы говорим про питомцев, общее количество, то их проходит службу в Росгвардии свыше 3000. Мне бы хотелось собак еще сказать, вот, друзья мои, мы никогда не задумываемся, какая у кинологов опасная и сложная работа. Но я просто вас прошу сейчас вот один факт для себя запомнить и всю нашу дальнейшую передачу смотреть вот именно через призму этого факта. При выполнении воинского долга погибли 36 кинологов в нашей стране. Двое из них – это младший сержант Александр Бузин и старший прапорщик Василий Юрьев, посмертно удостоены звания Героя Российской Федерации. 36 кинологов, 36 мальчишек отдали свои жизни, но при этом они защищали наше с вами мирное небо. И вот мне хочется заранее поздравить всех кинологов и всех причастных к этой сложной профессии вот с этим наступающим праздником и сказать огромное спасибо, что вы у нас есть. И вот эти 3000 служебных собак и 2500 военнослужащих, вот эти ребята и эти собаки – это настоящие герои, которые, опять же, ходят постоянно рядом с нами, и мы даже не задумываемся о том, какие же они все-таки молодцы. Действительно, а что еще касается питомцев? Как правило, подготовка служебных собак происходит по трем направлениям. Это патрульно-розыскная служба, минно-розыскная и караульная служба. Если мы говорим, опять же, про Ивановскую Росгвардию, то основное предназначение наших питомцев – это минно-розыскная деятельность. Также мне хотелось бы сказать, что вот у нас бывает такое, что говорят, а вот на Западе, а вот там где-то еще, вот там в Америке, но вот наших прекрасных собак, их тренируют по передовым методам, и вот эти методы, они первые по всей нашей планете. То есть при дрессировке питомцев наши кинологи используют и тренажеры, и снаряды, такие, которых даже в мире нигде нет. Вот мы сегодня подробнее узнаем у Эдуарда вообще, как живут вот эти наши защитники, и кинологи, и их псы, и как они выходят на пенсию. Я знаю, что даже у таких заслуженных собак есть пенсия. И что, как вообще проходит их жизнь, как проходят их тренировки. Поэтому сегодня мы узнаем то, о чем вообще не принято говорить, потому что вот мы чаще всего с вами приходим на какое-то массовое мероприятие, и мы видим сотрудников Росгвардии с собаками. Мы же никогда не задумываемся, зачем они, да, а они обеспечивают нашу безопасность. Вот расскажите немножечко вообще, как проходит обучение таких прекрасных собак. Обучение проходит в специализированных учебных заведениях, как уже говорили, да, а дальнейшую службу они уже проходят на месте, где дислоцируется их подразделение. В нашем подразделении в наличии 4 служебные собаки. Все они обучены на поиск взрывоопасных предметов, а если точнее сказать, запаховые следы взрывчатого вещества, и отрабатывают свою службу, в принципе, достаточно неплохо. Но не просто они отучились в каком-то учебном заведении и про это можно забыть. Нет, тренировки проходят каждый день, потому что у собаки в голове должна быть какая-то определенная картотека этих запахов, чтобы их различать. Наши собаки, хочу сказать, что они в нашем регионе, по крайней мере, достаточно высоком уровне находятся. Ни в коем случае не хочу принизить других кинологов. Мы знаем, что у нас в регионе есть кинологический центр МВД. Ни в коем случае. Поздравляю, пользуюсь случаем, их тоже с праздником. Но у нас тренировки проходят в основном на оригинальных запахах. Как они происходят? Выезжает личный состав оперативных подразделений на какие-то учебные стрельбы. Там используются боеприпасы, патроны. Несколько боеприпасов камуфлируются, соответственно, в определенном месте, и собака обязана их найти. Собака находит. И уезжаем на гранатометание, допустим, тоже личный состав, тоже камуфлируются боевые гранаты, и собака ищет боевые гранаты, она их находит. Инженерное подразделение выезжает для подрыва каких-то, допустим, коммуникаций, тоже в каких-то учебных целях. Камуфлируется взрывчатое вещество, оригинальное взрывчатое вещество, собака их находит. У других кинологов такой возможности нет. У них есть, конечно, имитаторы, но одно дело имитатор, другое дело, соответственно, оригинальный запах. И поэтому собаки очень четко, у нас, вот наши, по крайней мере, очень четко и хорошо находят. То есть тротиловое содержание, допустим, пластичное взрывчатое вещество и какие-то другие химические составляющие, которые входят в состав взрывчатых веществ. А вот эти собаки, которые тоже служат в ОМОНе, да, они же применялись и при контртеррористических операциях, и то есть вместе со своими хозяевами воевали и в горах против террористов. То есть, по сути, собака, да, тоже такой полноценный воин-защитник. Да, конечно. В свое время, когда отряд выезжал в служебные командировки, выезжали кинологи, а кинолог своего питомца, конечно же, не бросит. И по приказу он должен находиться со своей собакой там, где сам находится, потому что собака – это специальное средство. И принимали участие, да, в контртеррористических операциях, также жили, также передвигались на машинах, у них только оружия не было, даже были ранены, у них был определенного рода случай. Ну, не скажу, что собака спасла жизнь, но она была ранена, да, во время одного из обстрелов. Слава богу, благополучно ее выходили, там мягкие ткани у нее только были задеты, но мы ее так ласкали, и был это наш вот такой ветеран боевых действий, которого мы отправили на пенсию тоже, к сожалению. А вот сейчас насколько часто Росгвардия привлекает собак к работе там в неделю, в месяц? То есть насколько часто необходимость есть? Осмотры профилактические, в основном профилактические осмотры на предметы выявления взрывоопасных предметов. Мы поезжаем практически ежедневно, обследуя собственные объекты, и по мере необходимости обследуем объекты там, где это нужно, где приходит, то есть заявка на массовые мероприятия или проведение каких-то других культурных увеселительных праздников. Но в целом достаточно часто. Достаточно часто. И поэтому, если мы на каком-то мероприятии видим росгвардейца вместе с овчаркой, то надо понимать, что это для нашей безопасности, и что вот эти умнейшие собаки, которые тренированы просто фантастически, они защищают нас от разнообразных взрывоопасных элементов и прочего. Да. Я бы назвал их, наверное, это очень дорогим таким прибором. Очень дорогим прибором, у которого, к сожалению, тоже есть срок годности, потому что этот прибор нужно каждый день ухаживать за ним, кормить, чесать, разговаривать, даже тренироваться, потому что собаки – это животные, которые нуждаются в ласке, в тепле, ну и во всем прочем. А вы можете нас немножечко хотя бы мелкими штрихами познакомить с некоторыми вот этими ивановскими волшебными собаками? Потому что вот каждый, кто нас сейчас слушает, и у кого хотя бы раз в жизни была собака, вы знаете, что у каждой собаки есть какие-то свои склонности, свои интересы, свои черты, свой характер, потому что собаки, они очень-очень умные, а те собаки, которых тренируют в Росгвардии, это просто, ну вот, псы-компьютеры. Да, скажем так, ну, наверное, компьютеры, потому что в голове у собаки находится достаточно приличная картотека запахов, по крайней мере, взрывчатого вещества. Хочу еще раз на этом акцентировать внимание. Наши собаки, они работают только по взрывчатым веществам, к сожалению, не по наркотикам, ни в чем, только по взрывчатым веществам, поэтому мы отрабатываем только это направление. Да, они являются четким показателем, то есть ошибок очень мало у собак, если она прекрасно натренирована, очень редко бывает ошибка, что-то она где-то не там сядет, не где-то обозначит. Ну и с собаками, ну просто интересно кинологом работать, просто интересно. Тяжело, конечно, но интересно работать. То есть, а вот все-таки характерные черты, может там какая-то капризная или какая-то вдумчивая, чтобы просто мы с нашими радиослушателями могли представить себе, что вот эта собака, да, это же, слава богу, не робот, это живое существо с эмоциями, которая нас защищает, потому что, во-первых, любит всех людей, а во-вторых, потому что, ну, вот это настоящая защитница нас, простых граждан. Здесь, да, тоже не все так просто, что кинолог и собака. Тут подбор ведется сначала с сотрудников. Выбирается сотрудник, который может работать с собаками, то есть смотрится его психологическая составляющая, и только затем уже под сотрудника подбирается собака. То есть психологическая совместимость у них начинается с самого раннего возраста, скажем так, щенячьего возраста. А кто все-таки выбирает себе, хозяин собаку или собака-хозяин? Изначально, конечно, хозяин выбирает себе собаку. И вот многие собачники, они прекрасно понимают, что характер щенка видно уже практически с детства. Кто-то будет агрессивным, его нужно на охрану поставить. Кто-то будет более спокойным, уравновешенным. Кто-то трусливый, конечно же. Это как у людей, все очень похоже. А у нас они какие? У нас уравновешенные. У нас собаки очень уравновешенные, вдумчивые. Ни в коем случае не будут никогда лаять, потому что они работают ну, просто так, когда дворовая собака бежит там, за велосипедом и будет лаять. Нет. Некоторые даже очень даже хитрые такие, своеобразные собаки, да, потому что работа обязывает. И с учетом того, что хочу сказать, что они не просто собаки, они где-то обучились. Да, а переводя на человеческий возраст, то есть человек, эта собака практически с высшим образованием. Практически с высшим образованием. А может даже с двумя. А может быть даже с двумя, если в учебных заведениях в двух отучилась, то два высших образования. Она и ведет себя соответственно. Так. Она куда-то приезжает, у нее своя машина, на которую привозят служебная. Ну и, соответственно, люди смотрят на эту собаку, и она понимает, что у нее так смотрят. Они уже у нас все фотогеничные, все вот на них все смотрят. Позируют. Да, все позируют абсолютно, все их любят, все ласкают, и, соответственно, они должны себя так вести. А даже есть какие-нибудь хулиганки у нас? Да, конечно, не без этого, конечно. Это в основном девочки. Если у нас девочки, они любят так вот похулиганить, покуражиться, но девочкам это все свойственно, в принципе. Это немецкие овчарки или какие-то есть другие породы? А за всю службу у нас прошло через наше отделение где-то порядка 12 собак, и в основном были немецкие овчарки. Но были и другие собаки, хочется отметить. Вот у нас черный терьер был достаточно умная собака, и вот из последних ротвейлер. Очень тоже такой мощный, могучий, тоже интерьерно, прекрасно знал, что его все любят, все уважают. Он выходил уже статно просто из машины, очень хорошо выполнял свою работу. Кстати, у него картотеку можно было просто не обновлять, он очень четко работал. И с ним достаточно забавный случай был, отношение кошачьих и собачьих, я думаю, будет вам интересно. В свое время в цирке проходили какие-то массовые мероприятия, там группы всякие приезжали, и мы должны были обследовать на предмет выявления взрывоопасных предметов для общения. Безопасности. А он сам по себе могучий был, такой бесстрашный, не злобный, но бесстрашный такой. То есть никто его никогда тут не мог взять. А вы сами понимаете, что в цирке есть какие-то другие животные, и в основном кошачьи. Как раз на тот момент приезжал какой-то цирк с тиграми. Их видно не было. Не слышно ни рыка, ничего, но при обследовании арены он вел себя очень осторожно, хвостик поджал, боялся, оглядывался. То есть я хочу сказать, что вот это собачье чутье насколько работает. Да, и вот тут не всегда собаки кошек гоняют. Друзья мои, опять же, у нас сегодня прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. Если вас интересуют какие-то подробности из жизни наших кинологов, можете нам позвонить, спросить. А вот, опять же, не могу для себя не уточнить. Все-таки вот эти собаки, они проходят очень-очень серьезную школу. И многие люди, у кого есть тоже собаки, они понимают, что дрессировка собаки – это очень-очень большой труд. А вот сколько примерно обучения каждой вот такой собаке, которая может найти взрывчатые вещества вот по времени? В учебных заведениях порядка полугода. Но там даются азы. Изначально, конечно же, дается общий курс дрессировки, то есть послушание, чтобы собака нашла общий язык с человеком, вернее, с ее проводником. Ну, а второе уже специфическое направление – запаховые следы или где-то наркотики. Ну, я еще раз повторюсь, что у нас взрывчатые вещества. А уже на местах это зависит непосредственно от ее проводника или кинолога, который с ней насколько часто занимается, насколько неформально он занимается, насколько интересно, как вот я говорил, да, выезжаем здесь, занимаемся здесь, выезжаем здесь, выезжаем здесь, да. Хочу добавить, опять же, про наших собак, что мы не просто, вот они у нас что-то ищут, они у нас же еще, в конце концов, настоящие ОМОНовцы. Они у нас могут задерживать сотрудников, ну, не сотрудников, а защищать сотрудников, а задерживать злодеев. То есть мы отрабатываем, конечно же, на наших сотрудниках, это, да, в дрессировочных костюмах, и поэтому тоже очень достаточно интересно. Она за своего хозяина может постоять в любой момент, если хозяин будет в какой-то опасности. Удивительно. Но на самом деле вообще собаки нас всегда защищали и охраняли. И если мы вспомним и пограничников, и всех, и вот как пограничники в годы Великой Отечественной войны тоже отбивались, да, и какие умные собаки тоже. То есть вот собаки, в принципе, с момента их приручения стали для нас настоящим другом и защитником. И вот я, опять же, очень-очень благодарен нашим ивановским кинологам, что несмотря на сложную работу, несмотря на все возможные опасности, они, вот, ну, не знаю, становятся каким-то единым целым с собакой, да, и в принципе это уже не одна боевая единица в виде сотрудника ОМОНа, да, а две боевых единицы. А вот как собаки к вам попадают? Есть несколько путей, как уже Роман сказал, есть факультет в Росгвардии, где даже выращивают собак, занимаются разведением. На этом факультете даже были такие волкособы, то есть смесь волки с собаками, там было такое направление. Было такое направление. В данный момент мы берем собак там. Второй момент – это когда кинолог сам уже приходит с собакой, то есть поступает его на службу, у него есть своя собака. Мы ставим на довольствие, на баланс, и она становится служебной собакой. Вот два таких несложных пути. Мы с вами прекрасно понимаем, что работа ОМОНовцев, работа кинологов, работа саперов, она очень часто связана с опасностью для жизни. И я понимаю, что вы как человек, который участвовал в боевых действиях, вы, я думаю, человек, привыкший к выстрелам, к взрывам, да, ну, вы понимаете, что это такое и как на это реагировать. А вот как собакам удается, ну, не знаю, объяснить, что вот как действовать при каких-то звуковых раздражителях, потому что же при задержании люди или террористы могут оказывать сопротивление, отстреливаться, что-то еще. То есть есть еще какая-то особая подготовка, чтобы животное не боялось выстрела и правильно себя вело? Да, совершенно верно. Это изначально проходит вот, ну, на факультетах, на военных, где они обучаются, приучают к выстрелам. А в дальнейшем, опять же, на местах кинологи работают. Как я говорил, выезжаем на стрельбы, чтобы собака привыкала, слышала выстрел. Выезжаем на подрывные работы, чтобы собака слышала выстрел и не боялась его. Все зависит опять от непосредственно от работы кинолога с собакой. Хочу опять дополнить, что вот наши собаки не просто, вот я говорю, они такие хорошие и прекрасные. Они выступали на кружных соревнованиях. 2 года занимали призовые места. Первое и второе место были наши кружные. Кружное соревнование, достаточно серьезное соревнование. И вот еще безумно интересна подготовка психики собак, потому что вот вы сказали, что у каждой собаки свой характер, да, какие-то свои склонности, кто-то может похулиганить, кто-то серьезный, как английский лорд, но при этом надо понимать, что вы свою работу осуществляете, да, не только на каких-то массовых мероприятиях, но и при этом вы иногда вынуждены проверять какие-то гаражи, складские помещения, какие-то заброшенные территории. И вот, то есть, реакция же тоже у обычного человека, вот ты входишь в незнакомое помещение, темное, уже страшно. А тут собака должна все это обследовать. К этому тоже как-то готовят? Это все нарабатывается уже со временем. Да, вся работа, все тренировки проводятся у нас на открытой местности, в каких-то помещениях, даже используем темные гаражи, чтобы собака была социализирована, скажем так, она могла работать среди людей, потому что мы прекрасно понимаем, что мы работаем среди людей, и поэтому собаки тоже имеют это направление. Вот. Вы как старший инженер-сапер, я думаю, за много-много лет видели огромное количество собак, да? Но при этом, как я понимаю, вот у вас, если собака к вам попадает, то вы уже в ней уверены на 200%, и у вас не бывает такого, что собака не подошла. То есть, по сути, у вас в руках такой абсолютный защитник нас. Ну, можно сказать и так. Этим занимаются кинологи подбором собак для себя. Каждый подбирает собаку для себя изначально. И поэтому, то есть, он подбирает себе не только товарища, не только друга, но какого-то любимца. Практически, я бы сказал, даже члена семьи, потому что у них действительно большая семья. И вот мы приглашаем вас к себе, чтобы вы посмотрели, как взрослые дяденьки, ОМОНовцы, которые кормят этих собак, они сами готовят им пищу. Как только закончится самоизоляция, как только вот этот гадкий коронавирус улетит на другую планету или куда-нибудь еще пропадет, с радостью мы к вам отправимся и, думаю, нашим радиослушателям тоже расскажем, как все это происходит. Главное сейчас все равно те, кто волнуется, оставайтесь, пожалуйста, дома, берегите свое здоровье. И еще немного, и все будет хорошо. Главное, чуть-чуть потерпеть, и мы везде будем гулять, будем ходить за грибами, будем наконец-то вживую обниматься, но надо немножечко еще подождать. А вот вы сказали, что обучение длится первоначальное, полгода. Да. Но в целом всю дальнейшую жизнь собака изучает что-то новое. Запаховые следы, спектр не так большой, не так велик, и в основном работает по базовым направлениям. Все запахи, они в основном, ну, понятно, что они химические соединения, имеют в принципе похожие запахи, только немножечко, может быть, отличие какое-то. Собаки, допустим, с северокавказских регионов, я знаю, что они уже учатся на самодельную взрывчатку, там немножечко запахи отличаются. А здесь мы работаем по стандартным, тротил, пластичное взрывчатое вещество, гексогеновое соединение, то есть вот такой момент. То есть она не учится, она повторяет в основном. Научилась она один раз, а она повторяет всю жизнь. Я вот думаю, что Роман Геннадьевич не даст мне соврать, но и в полиции, и в Росгвардии всегда вот есть такое чувство плеча, чувство поддержки, такое, как, когда люди, в принципе, работают вместе много-много лет и, по сути, уже понимают друг друга без слов и становятся вот буквально братьями. Напарниками, братьями, действительно. Напарниками, да. А при этом все-таки вот между кинологом и собакой, мне кажется, вот это чувство, оно намного более глубокое. Они как бы становятся единым целым, да. И вот если вдруг, не дай бог, что-то происходит, там, или у кинолога замена собаки, да, или у собаки замена кинолога, это же, наверное, просто такая маленькая катастрофа. Да, там, конечно, страсти кипят жуткие, даже не будем углубляться, кто-то где-то меняется, даже пример вам приведу, дежурный кинолог, который у нас есть, он ухаживает за всеми собаками, но вот лично его собака, когда видит, что он уходит к другой собаке, ее почесать или, допустим, покормить, ну что, какие страсти, она кричит и лает, это же я и твоя собака, ты же ко мне должен идти, там что-то невероятное происходит. Мы сегодня с вами вспоминали тех героических ребят, тех 36 кинологов, которые погибли при выполнении воинского долга. Земля им пухом. Это великие наши защитники. Но вот мне хотелось бы уточнить такой момент. А вот если просто по какой-то причине там кинолог куда-то или переводится без собаки, или там уходит со службы, вот собака сильно тоскует по хозяину? Даже не то, что переводится, когда уходит в отпуск. Приходит, когда из отпуска, то есть тоже радость невероятная. Такое ощущение, что они не видели всю жизнь. Про собак говорят, что если ты уходишь вечером на работу, приходишь, собака вечером, тебе радуется так, как будто она не видела тебя целую вечность. Это вот искреннее чувство любви, дружбы и преданности. Друзья мои, опять же, у нас буквально еще 20 минут, и если у вас будут вопросы, вы можете их задать по телефону прямого эфира 93-69-20. Может быть, вы хотите узнать какие-то секретные практики кинологов, вы спросите, я думаю, вы получите ответ. Но мы возвращаемся, опять же, к нашему разговору. Вот вы сказали в самом начале, что собаки, которые работают вместе с кинологами, выходят на пенсию. А вот сколько нужно стажа собаке, чтобы уйти на пенсию? Как я говорил, собачья жизнь сама по себе недолго, а служебная жизнь становится и вовсе короче. Да? Если 6 месяцев обучения я практически приравнял к высшему образованию, ну, 5-летнему, 6-летнему, да, то собака работает порядка 6-7 лет. Если ее рабочие качества сохраняются, мы оставляем ее на службе. Но если рабочие качества не сохраняются, да и просто она уже, ну, просто старая, нуждается в покое, мы отправляем ее на покой. Как это происходит? Собак просто так мы никуда не отдаем. То есть формально по документам мы списываем. Ее или в семью забирает себе кинолог, с которым она работала, это у нас уже практика, или, допустим, забирает кто-то из его семьи, там мама, бабушка, папа, то есть она всегда находится обязательно под присмотром. Даже расскажу такой случай. Забрал собаку наш сотрудник, уже она вышла на пенсию, а она у нее жила в частном доме, а мы как-то по выезду поехали в этот двор, в частный, да, и собака услышала звук нашего автомобиля. Все, она сразу засобиралась на службу. Сразу засобиралась на службу, потому что она обязательно выезд. Она, как слышите, заводится наш автомобиль, все, она готова сразу к службе уже. Да. Засобиралась, но потом нам это рассказывает. Мы, конечно, поулыбались и поняли, что рано, наверное, отправили на пенсию. Вот это удивительно, конечно. Вот эта преданность, она просто фантастическая. И то, что вот собаки, когда уходят на пенсию, их забирают себе кинологи, а сами в это время тоже воспитывают еще одного нового бойца. Это вот честно, ну, слезы умиления наворачиваются, потому что вот это настоящая искренняя дружба. И вот те люди, кто не верит в дружбу, вот знаете, дружба, она есть. Хотелось бы, опять же, вот узнать какие-то, может быть, секреты от наших кинологов. Может быть, есть какие-то тайные технологии, или нам вы о них не расскажете? Нет, тайных технологий нет. Для всех кинологов это известно. То есть собака, она бывает или портовик, то есть им с мячиком поиграться, или пищевик, то есть ее нужно чем-то прикормить. То есть все достаточно просто. Или вот она с мячиком поигралась, все, начала же искать, или ее тут стимулируют каким-то кормом. А так, в основном, все обучение происходит так же, как у людей. Самое хорошее обучение происходит во время игры. Да, хотя последствия этих игр могут быть сложные, и поэтому наши собаки очень... Потому что работа с взрывчатыми веществами несет какую-то определенную серьезную ответственность. Мы с Романом Геннадьевичем очень часто говорим и о сотрудниках Росгвардии героических, и о их предках. Вот иногда можно услышать какие-то имена, ну, клички собак очень известных, очень героических, а у нас вот есть в отряде какие-то вот такие собаки, о которых ходят легенды спустя много лет после того, как они уже перестали быть на службе. Ну, вот мы вспоминали собак, которая получила ранее, ее зовут Гектор, допустим. Мы ее не сразу на пенсию отправили, мы ее отправили сначала в патрульно-постовую службу, и как-то мы встретились тоже на одном массовом мероприятии, она несла службу с сотрудниками. И вот видно, что уже человек, хочу сказать, собака была на войне. Все, на что-то постороннее она не отвлекается, не ведет себя, как вот очень серьезно себя вела. Мы ее, она нас узнала, да, прошло там 2 года, она нас узнала, то есть мы тогда прибежала, то есть нам как старым сослуживцам, ветеранам боевых действий полоскались и отправили назад на службу. Мы с вами познакомились чуть больше года назад, когда я увидел, как работают наши саперы, когда я увидел, какая у вас удивительная одежда, очень нелегкая, очень тяжелая. И вот хотелось бы понять. Я понял, что вот для сапера есть огромное количество личных качеств, которые нужны, чтобы быть хорошим сапером. А вот для кинологов какие нужны качества? Потому что вот для саперов их просто нужен миллион, от усидчивости, да, до особого внимания к деталям. А вот у кинологов? Это, наверное, еще сложнее, потому что здесь дрессировка и воспитание животного, которому все как человеку не объяснишь, а нужно что-то показывать, как-то с ним работать. Ну и хочется обратиться к классику. Лаской, только лаской. Прекрасно. Друзья мои, опять же, у нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. А если вы хотите поздравить кинологов с их грядущим праздником или, может быть, спросить что-то, вы всегда можете это сделать у нас в прямом эфире. А вот как вообще питаются эти собаки? Потому что вот надо понимать, что вот, да, художник должен быть голодным, чтобы рисовать прекрасные картины, так считается, по крайней мере. А все-таки собака – это не художник, это воин. А воин с голодным пустым желудком много не навоюет. Чем питаются наши собачки? Собаки у нас стоят на довольствии. Собаки стоят на довольствии, и существует два вида корма. Сухой корм, как многие знают, и уже естественный корм – это когда непосредственно кинологи готовят им пищу. Сухой корм тоже подразделяется, скажем так, на зависимости от веса, сколько собака весит, столько ей дают. А в данный момент тут хочется сказать, что наши кинологи кормят естественным кормом, то есть варят мясо, какие-то определенные каши, и причем без какого-то образования, скажем так, поварского, но у них такие приятные блюда получаются. Как собаки ждут, когда они идут с него вот с этой кашей и с мясом – это что-то невероятное, конечно. Эдуард, а как вот живут эти служебные собаки? Потому что вот вы рассказали, что на место их доставляют на автомобиле, то есть они такие буржуи. Да. А как они живут? Ну, как повторюсь, да, человек, как и человек, да, собака с высшим образованием, соответственно, должна жить в соответствующих условиях. У них есть свой питомник. В питомнике есть очень приличные вольеры, есть место для выгула, есть место для тренировок, которые буквально вот совсем недавно наши сотрудники самостоятельно приготовили для них. И питомник очень даже приличный у них. Так что, когда закончится коронавирус, у нас посетители, я думаю, что вы оцените. Обязательно придем, безусловно. Вы это оцените. Опять же, вот всегда было интересно. Все-таки вот у военных всегда есть медсестры, врачи, которые постоянно с ними, их лечат, исцелит добрый доктор Айболит. А вот у этих собак, кинологов, у них, то есть тоже свой особый ветеринар, который тоже за ними очень внимательно следит? Да, да, конечно, без этого никак. То есть ветеринар, они проходят ежегодные осмотры, прививаются от всяких клещей и другие, то есть получают ветеринарные процедуры. А вот вы сказали, все собаки на довольствии. А может быть такое, что у какого-то кинолога эта собака личная, и вот он с ней уже 2 миллиона лет, и он приходит вот на службу, или у нас такой практики нет? Такой практики у нас не было, потому что пожилых собак мы не берем, да, 2 миллиона лет – это серьезный, конечно, возраст. Они приходят в основном с юными псами, пусть даже, может быть, где-то уже натренированные, у которых есть общий курс, который мы тоже ставим на довольствие, и она питается уже за государственный счет. Опять же, вот, Роман Геннадьевич, вы на службе уже очень-очень много лет, и не 2 миллиона, но тоже давно. Хотелось бы уточнить, что вас всегда, может быть, удивляло или очаровывало, или поражало в работе наших ивановских кинологов? Может быть, у вас какие-то были необычные случаи? Или вот, ну, я просто всегда вижу, когда вы на каких-то учениях или где-то еще, вы с огромным вот таким максимальным интересом все наблюдаете, где-то что-то записываете. Может быть, какие-то истории необычные? Михаил, я только что хотел бы рассказать-то. Наши ОМОНовцы являются выдающимися профессионалами своего дела. И в данном случае, когда мы говорим про их питомцев, это отражение их в зеркале. Один в один. Такие же энергичные, исполнители активные. Здесь я приведу очень простой пример. Помимо своей профессиональной деятельности прямой, мы в последнее время стали очень много проводить патриотических мероприятий. Связаны, как правило, это встречи с молодежью. И по нашей просьбе мы попросили, потому что когда участвуют животные, эта встреча становится интереснее, разнообразнее. И по нашей просьбе ребята, кинологи, расширили курс общей дрессировки. Для того, чтобы дети могли также потрогать, пообщаться с этой собакой. Это опять же дает должное нашим ребятам и их питомцам, которые знают в каждой ситуации, как себя вести. Они переключаются, где есть работа, где нужно сказать, а где есть дети. Они ведут себя совершенно по-разному. Что, опять же, стоит сказать про наших питомцев? Мы говорим то, что у них вроде бы постоянная такой рутинная жизнь. Кажется, со стороны, ежегодно наши собаки проходят профпригодность. Они сдают экзамен на профпригодность. То есть, помимо того, что есть возрастное старение, она может потерять свою персональную пригодность. Удивительно. Еще такой вопрос, немножечко некорректный, поэтому я не буду задавать Эдуарду, а я задам его вам. Многие замечают, что после долгого общения люди начинают быть похожими на собак, а собаки на людей внешне. А вот есть ли у нас такое, что вот наши кинологи какими-то чертами похожи там на вот этих великих наших защитников собак, а собаки внешне чем это похоже на них. Вот бывает такое, что смотришь, вот идет хозяин, идет собака один в один. А у нас такое или по-другому? Михаил, я слыхал по этой поверье, я действительно сколько раз смотрел на фотографии, я видел, что хозяин действительно это копия своего питомца, своей собаки. Но здесь, что приятно видеть, они, нашей собаки служебной, они отражение наших гордых ОМОНовцев. Говорю, и на них приятно смотреть. Щенок, который мы получили в этом году, Рекс, мне кажется, да? Его... Круз, его кличка. Вы должны его видеть, экстерьер. Я вот только сейчас понимаю, какую мы большую ошибку допустили. Он мог стать любимцем всех соцсетей. Мы вот этот момент упустили. Экстерьер его просто выдающийся. Прекрасно. Мне бы хотелось сейчас коснуться одного очень такого сложного момента. Мы помним, что некоторое время назад в нашей стране было большое количество ложных звонков о минировании. Понятное дело, там спецслужбам каких государств это было выгодно, да. Но все-таки вот была такая ситуация. У вас, как я понимаю, было огромное количество выездов. Это могли быть, наверное, даже десятки, да. Вот насколько это было тяжело нашим кинологам и эмоционально, и физически, потому что тогда вот эти телефонные террористы, а иначе я их называть не могу, они, конечно же, добавили работы и Росгвардии, и другим службам. Да, любой звонок такой обязательно отрабатывается, обязательно обследуется место, которое по подозрению заминировано. Но нужно отдать должное, что у нас в регионе еще кинологический центр, мы достаточно плотно с ними работаем, то есть... Работали, делили территории, смотрели, понимали, что без того, что осмотрят собаки, никто не откроет это помещение там или какой-то торговый центр, может быть. А вот опять же, вот хотелось бы понять, как действуют наши кинологи вот в каком-то таком случае. Допустим, какой-то гражданин увидел на любом объекте какой-то бесхозный предмет, да, он его, слава богу, сам трогать не стал, обратился в полицию, в Росгвардию. Приезжают кинологи. Что происходит дальше? Да, здесь вот как раз, наверное, стоит пояснить, почему про кинологов рассказывает сапер. Да. Хочу сказать, что вот в нашем подразделении, мы долго достаточно к этому шли, уже несколько лет работает, как я говорил, взрывотехническая помощь, в состав которой входит специалист-взрывотехник, кинолог и служебно-розыскная собака, обучена на поиск взрывоопасных предметов. Вот, приезжают эта группа и, соответственно, обследует взрывоопасный предмет или подозрительный предмет, не вписывающийся в окружающую обстановку. Изначально собака. Она может обследовать это на расстоянии, если ей укажет кинолог или кинолог непосредственно подойдет с ней. Поэтому велика опасность того, что она первая примет на себя удар. А затем уже работают, соответственно, саперы. И поэтому вся работа кинологов как раз на глазах саперов, на глазах взрывотехников. Поэтому у нас большой и достаточно дружный коллектив. И вот вопрос и к Роману Геннадьевичу, и к вам. Все-таки хочется понять, вот почему люди идут служить кинологом. Я думаю, что вы разговаривали со своими коллегами, да, и вот почему они именно сделали такой выбор, там, не пойти работать в банк, да, не пойти работать в какой-то бизнес, а вот почему именно в кинологи? Все наши комплексы родом из детства. В основном кинологам идут работать те люди, которые были окружены собачьей радостью, собачьей преданностью в детстве. То есть, но вот по сути, это призвание самых юных лет. Да, совершенно верно. И оно, опять же, на всю жизнь. На всю жизнь. А как вот даются имена вот этим прекрасным боевым псам? Изначально мы покупаем или приобретаем, да, в данный момент приобретаем собак, которые водятся в каких-то питомниках, там уже им присваивают какие-то имена. Причем имена не просто Шарик и Бобби какие-то, а имена... Даже не имя и отчество, а вот выговорить простому смертному человеку не так-то и просто. Они имеют свой паспорт, свой документ. Если мы заходим на какой-то серьезный объект, даже имя и отчество наших сотрудников не читают, а вот читают имя и отчество и фамилия собак. Эдуард, опять бы мне хотелось вернуться вот к тем учениям, где я был более года назад, и надеюсь, что после коронавируса опять будут такие учения, я их очень жду. Я тогда увидел огромное количество снаряжения у саперов. Это меня просто удивило, поразило на всю жизнь. Все-таки я понял, что у вас это целая наука, это огромный пласт знаний. А вот есть ли какое-то особое снаряжение для вот этих собак, которые используются кинологами? Для них в каких-то случаях, допустим, это в боевых действиях, даже на собаку есть какой-то бронежилет определенный, да, чтобы собака не пострадала, потому что я сказал, что это очень дорогой прибор, который нужно воспитывать и столько времени лелеять его. А так, ошейник, поводок. А вы не используете на учениях экшн-камер на собаках, чтобы можно было посмотреть вообще, как вот это выглядит с той точки зрения вот этого прекрасного боевого пса? Ну, я думаю, теперь с вашей помощью будем использовать. Ну вот. Роман Геннадьевич, а вот все-таки я правильно понимаю, что наши ивановские кинологи, они одни из лучших и в Центральном федеральном округе, и по России, и мы, как вот жители Ивановской области, можем ими гордиться? Михаил, я повторюсь то, что действительно несколько лет подряд наши кинологи со своими питомцами были участниками окружных соревнований среди кинологов. И каждый год они занимали призовые места. Нужно опять же отдать должное нашим кинологам. Они вышли инициативы в этом году провести здесь в Иванове соревнования между кинологами, межотраслевые соревнования, между УМВД, между УФСИНом. И мы готовы даже были пригласить гражданских специалистов. К сожалению, опять же, мы возвращаемся к теме, нам помешало, что это сделать. Вирус, но он пропадет, и все будет. Да, сделано это было не с одной целью — потешить себя, потешить свою гордыню, а для того, чтобы обменяться специалистом новыми методиками, навыками и изучить, может, что-то есть новенькое. Ну и показать, что наши ивановские специалисты самые лучшие. Нам действительно есть что показать. Действительно есть. И вот опять же, Роман Геннадьевич, Эдуард, вот скажите, пожалуйста, вы все равно очень много разговаривали и беседовали с кинологами. А как их близкие относятся к этой работе и вот к этим прекрасным собакам? Относятся, ну, скорее всего, уже привычка, привыкли. Потому что я сказал, что собака – это член семьи, и многие супруги, многие привозят детей, чтобы они их погладили. То есть вся семья знает, с кем их папа или с кем их муж работает. Прекрасно. А, друзья мои, у нас остаются буквально считанные секунды. Мне бы хотелось сказать, что весь эфир с нами, звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева, а также я, ведущий Михаил Шор. А у нас сегодня в студии удивительные люди. Это полковник полиции, подполковник полиции, прошу прощения, но я, может быть, предсказал будущее. Подполковник полиции, старший инженер-сапер ОМОН Эдуард Кудряшов и полковник полиции, помощник начальника Росгвардии Ивановской области Панин Роман Геннадьевич. Огромное вам спасибо. Я прошу от наших радиослушателей и от нашего коллектива обязательно поздравьте всех кинологов, которые у вас служат, и их прекрасных боевых псов, которые нас защищают от разных террористов и нехороших людей. 21 числа мы все вас будем всем сердцем поздравлять. А еще у нас есть небольшая традиция — что-то коротенечко желать нашим радиослушателям. Спасибо большое за поздравления, за искренние. Мы обязательно их передадим. Всем вам желаем счастливого и спокойного дня. Мирного неба над головой. Вы слушали Радио России Иваново.